Привет, любители истории! Меня зовут Мухаммед, и я придумываю, озвучиваю истории на этом канале. Сегодня вы прослушаете почти аудиоспектакль, который является в то же время и страшной историей, и триллером, и много чем еще. Сценарий этого рассказа я писал специально под двухголосую озвучку, поэтому надеюсь, что все получилось нормально. Также в комментариях меня часто спрашивают, куда делись некоторые старые истории, где их найти. Так вот, отвечаю, по ссылке в описании есть телеграм-канал, где выходят аудиоверсии бесплатно. Вот просто выходят, просто подписывайтесь и слушайте. Также по платной подписке на Бусти есть некоторые аудиоверсии. Их тоже вы нигде не найдете, они есть только на Бусти. А еще напоминаю, что есть спонсорская подписка, благодаря которой вы получаете бонусы эксклюзивные, которые не публикуются на канале. Они доступны только спонсорам. А еще я недавно приступил к съемкам фильма. Пока пишется сценарий, канва уже есть. Вся подробная информация тоже есть в описании к этому видео. Пишите комментарии, как вам история, когда послушаете. Ну, можете и в середине, в общем-то, написать, как вам звук-то, как двухголосая озвучка. На этом мое вступительное слово закончилось. Желаю вам приятного прослушивания. Ставьте большой палец вверх, это помогает в продвижении видео. Если вам нравится, то поддержите, вам не сложно, а мне будет очень полезно. Поехали! Влад метался в небольшой комнате, не зная, за что хвататься. Этот придурок Голубев, в доме которого он находился уже примерно полчаса, решил вырубиться, что было совсем не кстати для его незваного гостя. Влад шарил по ящикам, заглядывал в шкафы, но все это от безысходности. Он понимал, что без подсказок Олега он ни черта не найдет. Если сейчас сам найду, я прикончу его. А если не найду, заставлю его все мне рассказать. И как только она окажется у меня, пущу пулю прямо в темечко. Вот же урод! Он мысленно проклинал хозяина этого дома, хотя подсознательно чувствовал к нему глубокое уважение. Этот черт не побоялся влезть в дом одного малоизвестного художника Касимова. Истощить у него из-под носа картину, за которую серьезные люди обещали некислое вознаграждение любому, кто принесет им это полотно. Само собой, добровольно Касимов картину продавать отказывался, хотя и бедность у него была вопиющая. Но судьба царицы была уже предрешена. На эту картину положил глаз один дальновидный коллекционер, разглядевший в скромной работе русского художника непризнанный шедевр. Итак, через третьи руки заморский инкогнито, естественное имя заказчика мелким сошкам не раскрывалось, собирался заполучить на первый взгляд ничем не примечательную картину Сергея Касимова «Царицыны яблочки». Все, что знал об этом холсте Влад, это что на нем изображена обнаженная российская царица, прикрывающая интересные места фруктами. Типы, подобные Владу и Олегу, перед своими глазами видели лишь навары и барыши. В их мозгу не возникало никаких дилемм, типа «почему она так дорога автору?», «что он отказался от хороших условий продажи?» и «зачем эта картина так срочно понадобилась какому-то забугорному толстосуму?» Все это их не касалось. Они, как бойцовские однозадачные псы, видят цель и не видят препятствий. Влад очень долго раскачивался и колебался, приниматься ли ему за работу. Вроде бы и бабки позарез нужны. Когда заказов было мало, Влад, эта кличка происходит от его фамилии Кабанов, любил поиграть в картишки, несмотря на то, что везло мужчине нечасто. Страсть к азартным играм была у него редкостная. И вот уже как несколько дней ему начали вежливо напоминать о висящем долге. Он нехило проигрался и практически в тот же момент решил, что возьмется за любую работу, даже мокруху. Но вот заказчик позвонил и предложил выкрасть картину. Обычный кусок холста, украшенный рамкой. Ничего сложного вроде бы, она не была слишком габаритной, не была сверхузнаваемой, как Мона Лиза или Последний день Помпеи. Но что-то смущало Влада, он раздумывал, взвешивал все за и против. А на деле же он ждал, может, пацаны подгонят другую работенку. И вот пока он мялся и собирался с духом, этот голубь, недощипанный, в наглую вырубил хозяина картины, разыскал ее среди остальных работ и набросков Касимова и зачем-то припер ее к себе в логово. Обычно ставится условие, что как только товар попадает в руки вора, то он обязан сразу же доставить его к заказчику. Так почему Олег не поехал на стрелку, а вернулся домой? Влад об этом тоже не подумал. Он явился к дому Касимова и увидел, как его, так называемый коллега, запрыгивает в автомобиль, придерживая под мышкой плоский прямоугольник, обернутый в какую-то темную ткань. У кабана чуть пар из ушей не пошел от злости. Он очень боялся, что Олег поедет прямиком к заказчику и обменяет холст на гонорар. На его, кабана, гонорар, который он уже расписал, как потратить, и каково было его удивление, когда Голубев поехал домой. Сначала кабан думал, что Олег лишь на минуту заскочил. По каким-то своим неотложным делам. Ну, носик там припудрить, прическу поправить. Хохма в том, что Олег был бритоголовым. Переодеться перед встречей. Но тот вроде и не собирался никуда. Тогда Влад еще раз офигел от его дерзости. Так и вижу, как он довольный. Приныкал где-то маляву. И ходит по дому, чаек, кофеек попивает, думал вор. У него была очень живая и странная фантазия. Он ярко представлял себе развитие действий других людей. Как бы они поступили, что сделают в той или иной ситуации. Эти картинки появлялись в его голове сами по себе и поначалу даже немного пугали Влада. Но теперь он уже настолько привык к ним, что уже не представлял себе жизни без этих видений. Или он безнадежно тупой, или он знает что-то, чего не знаю я. Так думал Влад, наблюдая за окнами Голубева и его соседей. Как только свет в соседних окнах стал гаснуть один за одним, Влад надел свои любимые черные перчатки из тонкой, но очень прочной кожи, взял пистолет, припугнуть поганца, и алюминиевую биту, которая всегда валялась под водительским сиденьем в его тачке. Кабан даже не ожидал, что на его стук Олег сразу откроет дверь, даже не спросив, кого там черти среди ночи принесли. Вопиющее легкомыслие. Видимо, он не ожидал хвоста. «Ты?» Только и успел произнести изумленный Олег. Но как только лицо Голубя появилось в дверном проеме, не говоря ни слова, в его лицо уже летел кувалдоподобный кулак, обтянутый тонкой мягкой кожей перчаток. С первого же удара в лицо он смел противника с ног и уложил на лопатки. Он принялся нещадно месить его кулаками, таким образом подготавливая Голубева к сотрудничеству. Сбитый можно было не подрасчитать удары, но когда она под рукой, мужчине всегда было спокойнее на душе. Но Олег лишь улыбился окровавленными зубами и, не стесняясь, сплевывал красную слюну прямо под ноги Владу. Такой наглости бандит стерпеть не мог. Он несколько раз саданул нахала затылком об пол, и Олег отключился. Сначала это было только на руку его коллеге. Влад отволок тело в смежную с гостиной небольшую комнату. Там он приметил очень подходящий металлический стул, обтянутый черным кожзамом. Взгромоздив на него обмякшее тело противника и примотав как можно крепче к стулу нейлоновым шнурком, который всегда катался в багажнике за кабаном, вор стал думать, как вернуть Голубева из отключки и продолжить их пока что неплодотворный диалог. Он не придумал ничего лучше, чем облить хозяина дома водой, чтобы тот скорее пришел в сознание. На кухне, словно подстрекаемый каким-то демоном, засевшим на плече, Влад остановил свой матерый взгляд на бутылке обычного подсолнечного масла. Он прикинул, что если подогреть его и вылить на голубя вместо воды, то он станет гораздо разговорчивее. Кабан с силой зажмурил глаза и просто титаническим усилием заставил себя вытащить ковш и набрать из-под крана обычной холодной воды. Ну чё, тварь, очнулся? Олег не спешил отвечать. Он еще отфыркивал воду изо рта, из носа. Потом, когда сознание более или менее вернулось к нему, его рот искривила жуткая улыбка. О, кабанчик, опять ты? А я думал, мне кошмар приснился, что лопух какой-то задание упустил, а потом ко мне рамсить пришел. А это реально ты? Олег снова оскалил кровавые десна. Ты у меня петух. Не базарь. Давай только по делу. Ты понял меня, бля? Куда спрятал мою картину? А с хера ли она твоя? Ответь мне сначала. Олег напрягался всем телом, силясь разорвать путы на руках. С того, что я застолбил ее у Соломона. Ты понял? Я застолбил ее у Соломона. Ты в курсе? Кабан чувствовал, что правда была на его стороне. Он действительно пообещал принести нужную вещь, и срок выходил только утром. Как и большинство людей, Влад дожидался дедлайна, чтобы начать что-то делать. В любом случае, у него в запасе было почти 6 часов. Почему это дело отдали голубю? Мне как-то пофигу, что ты там у кого застолбил, хоть у Папы Римского. Мне сказали, я сделал. Сделал? Со своими гавриками разбираться надо, а не лазить по ночам в чужие дома. Олег снова саркастично ухмыльнулся. Это сильно задело Влада, и тот еще раз приложился кулаком к его челюсти. Голова Олега отлетела в сторону, внутри нее что-то хрустнуло. Привязанный к стулу мужчина подвигал челюстью в разные стороны, убеждаясь, что та цела. Ты поаккуратнее со мной, а то сломаешь челюсть, и я даже если захочу, ничего рассказать не смогу. Каждой клеточкой тела Влад чувствовал насмешку в словах пленника. В снисходительном тоне конкурента было столько унижения, что кроме ударов Влад не знал, как и реагировать. Обычно его жертвы либо просто молчали и ждали, когда он перейдет к тяжелой артиллерии, либо сразу кололись. Такие задания Влад любил больше всего – раскалывать людей без единого удара, но с голубем тут уж ему так не повезет. В конце концов, Влад смирился с тем, что Олег ничего ему не расскажет, и решил искать нужную вещь самостоятельно. И это подействовало на его конкурента лучше даже кипящего масла. Ладно. Хорошо. Я сейчас пойду. Ты же ведь все равно ничего не расскажешь. Пойду посмотрю. Стой. Сука, не смей, падла, не смей, падла, шариться в моем доме, сука! Он заерзал на стуле, ножки застучали по дощатому полу. Так, тут нету. Сука, стой! Мужчина напрягся всем телом, так что у него на лбу аж вены надулись и пот выступил. Лицо и шея голубя густо покраснели. Влад с улыбкой наблюдал за тем, как тужится Олег, а потом сказал... Ты смотри не навзди своей голубиной задницей. Мне твоими голубками дышать неохота. Кабан громогласно заржал и вышел из комнатенки, не прикрыв за собой дверь. Он стал тщательнее осматриваться, отодвигать диван, комод, заглядывать за телевизор, висящий на стене. Дом у Голубева был несправедливо большой, такой, что кабан невольно вздохнул. А вот не просирал бы все деньги в карты. Я бы тоже мог в таком жить. Может, и Жанна тогда бы меня не бросила. Он непроизвольно помотал головой, отгоняя ненужные мысли. Не время раскисать. Внезапно из комнатенки, где оставался связанный Олег, раздался грохот. Перепуганный в усмерть кабан метнулся обратно, но, оказавшись на месте, он облегченно вздохнул. Видимо, голубь пытался освободиться, не удержал равновесия и свалился вместе со стулом на пол. Влад истерично хохотнул, но поднимать заложника не спешил. Какого хера ты пялишься? Помоги подняться. Наконец, кряхтя, спросил Олег. А ты скажи, куда царицу спрятал, так я сразу и помогу. Ага. Губу закатай. Мне она самому нужна. Ну так и поднимайся тогда тоже сам. Голубь поерзал сколько мог, но только усугубил свое положение. Теперь и сам стул, и нижняя половина его туловища лежали на скрюченной шее мужчины. Это зрелище нереально позабавило бандита. Ну ты тип. Ну как там? А? Голубь. Получается, нет? Сука. Что? Подожди, я не понимаю, что ты говоришь? Спросил присевший на корточке рядом с ним кабан. Дышать нечем. Ну ты так бы и сказал. Вот так. Так полегче, наверное, да? Влад оттолкнул ногой в бок стул вместе с Голубевым. Олег, словно выброшенная на берег рыбина, стал лихорадочно хватать ртом воздух. Да ты прямо как рыба. Ты не голубь, ты рыба. Карасик. Ну что? Видишь? Я тебе только что... Да вот так вот сядь. Ага. Я тебе только что... Жизнь спас. Ну, так же получается. Ты задыхался, я тебе помог. Ты теперь не считаешь, что... Ну, ты у меня в долгу? А? А не считаешь ты, что я чуть не подох из-за тебя? Ну, об этом можно философствовать вечно. Подох ты из-за меня или из-за себя. Но суть одна. Я тебя спас, и ты мой должник. Или ты с этим не согласен? Олег продолжал угрюмо молчать. Кабан устало опустился на край скрипучей софы и громко и продолжительно вздохнул. Он не особо хотел пытать Голубева. Раньше они достаточно плотно общались, но потом жизнь как-то разбросала их. Все меньше они сталкивались по работе, а потом в начале десятых кабан вообще сел на 5 лет, а голубь, как ему рассказывали, наоборот поднялся, ходил под ним небольшой отряд, которым он заведовал. Влад решил напомнить и Олегу о былых отношениях. «Я тебя пытать не особо хочу. Все-таки мы с тобой давно знакомы. В последнее время просто как-то не общаемся, да? Ах, что же мы это с тобой... Голубь. У тебя, кстати, сигареты есть? Понятно, в кармане, да? Раньше лучше же было, проговорил кабан, закуривая. Когда вместе мы дела решали. Помнишь, сколько мы всякого творили в нулевые? Помнишь, нет? Голубев не ответил, только фыркнул, отводя заплывшие фингалами глаза. Понятно. Сколько бабла рубили. Ни в чем себе не отказывали. И в Америку летали с тобой, помнишь? Помнишь, как в Лос-Анджелесе тебя чуть бомжи не ограбили? Я помню. Умора была. Хорошо, что я был рядом, да, тогда? На лице связанного заиграли желваки. Кабан понял, что он смог зацепить старого дружбана за живое. За живое зацепило. А украинский завод, помнишь, как в Краматорск гоняли? Вот это время было. Мы тогда, кажется, половину цехов обобрали. Привезли домой. Ты тогда мамку в Израиль повез. Лечиться, что ли? Не помню, вот. Зачем вы ездили, голубь? Не напомнишь мне случайно, а? Немного помолчав, голубь заговорил. На операцию ездили. А, на операцию. Операцию, да, делали. Круто, да, мы тогда поднялись. Даже операцию сделали. В Израиле. Ты же понимаешь, что один ты бы этого не вывез. Что если бы не мой опыт, тебя бы погранцы скрутили. Груз бы отжали, сами бы налево толкнули, а тебя бы, да хрен узнает, по этапу пустили бы, как крайнего. Кто нас тогда из задницы вытащил? А? Правильно, правильно. Владислав Степанович, ты уж и забыл, видимо. Да и что вспоминать, столько же воды утекло. Сейчас, братиш, времена другие, с неба ничего не падает. Я все помню. Хотя лучше бы не помнить. Да ты успокойся. Спокойнее говори. Мне этот Краматорск с таким боком вылез, что я лучше подсидел пятилетку. Меня искали донецкие братки. Потому что ты, сволочь, вписал в декларацию на границе мою фамилию и мои паспортные данные. А себе, опытный ты наш, ты, видимо, забыл. А я вернулся из Тель-Авива. Да, операция, сука, прошла успешно. Я даже уйти из этой системы хотел. Потише. Целью было заработать бабок на лечение. Я заработал. Хотел жить нормально. Ну, чтобы брат вырос нормальным человеком. А не как я. Ну. Прости. Я, например, этого не помню. Ну, что тебя братки искали, ну, я слышал, но я не думал. А почему меня не поднял? Мы с пацанами бы подорвались, вытащили бы тебя. Вы с пацанами в загул ушли. И не вышли из него, пока все бабло не просадили. А как деньги закончились, вы повылезали, как нечисть в полнолуние. Там вас менты закрыли. Некому было мне помочь. Так что, если все эти годы ты считал, что я у тебя в долгу, могу тебя огорчить, что это далеко не так. Голубь говорил все это, не глядя на бывшего подельника. Это и правда были дела давно минувших лет, и вспоминать об этом, может, и не стоило. Олег понимал, что люди в нашей жизни приходят и уходят. Иногда они приходят друзьями, а уходят врагами. Ну, иногда наоборот, но не в случае с кабаном. После того лихого наскока на завод посреди ночи, Голубев зарекся когда-либо иметь какие-то дела с кабаном. Его многие предупреждали, что кабан – худший напарник, хитрожопый и прикрывающий только себя. Но Голубь надеялся, что сможет справиться своими силами. Не смог. Эй, ты чё там? Ещё раз тронешь верёвки, тебе будет очень грустно. А так вообще я понял. Ты обиделся, да? Как обиделся, да? Из-за всего, что было, так обиделся. Но факт остается неизменным. Я взял тебя с собой на дело. Мы заработали с тобой бабла. И ты вылечил свою мамашу. В этот момент Олег с силой затрясся на стуле, так что металлические ножки сердито затопали по полу. Он снова напрягся всем телом до покраснения и скрипа зубов. Заткнись, сука! Сука, заткнись, понял? Завали свою хлебало, тварь! Да, завали, понял? Да ты что, голый? Да я же это! Они ее убили! Да! Они убили ее, из-за тебя убили! Ее вылечили, шанс был один, минимальный, но она смогла, поборола рак, а они застрелили ее, как бешеную псину на помойке! Так что не смей мне даже напоминать про этот завод! Про то, как ты мне помог! Такой неадекватной реакции кабан совсем не ожидал. Вроде бы ничего плохого он не сказал. Ошарашенный такими новостями, Влад сидел напротив своего старого знакомого и не верил своим ушам. Как же так? Они же раньше и правда были достаточно близки, черт! Да Олег должен был быть его свидетелем на свадьбе с Жанной. Что непременно бы и случилось, если бы его не посадили на 5 лет. А эта вертихвостка сразу предупредила, что ждать не будет. Нашла нового лоха, который не скупился на подарки. Как же он упустил-то судьбу товарища из виду. Голубь трясся всем телом, а нейлоновый плетеный шнур все глубже врезался в его кожу. Он всхлипывал и бился в истерике, пока кабан сидел и не знал, что сказать, чтобы успокоить своего бывшего товарища. Ладно. Похоже, да успокойся ты. Я больше тебя не трону. Похоже, я зря затеял этот вечер памяти. У меня еще дел по горло. Скоро Соломон позвонит, а мне позарез этот заказ нужен. Голубь, ты помнишь, я вот недавно обещал, что не буду тебя трогать? Вот я тебя прошу, отдай мне по-хорошему картину. И я снова исчезну. И ты меня больше никогда не увидишь. И я не буду тебе никаким образом напоминать о той трагедии, твоей трагедии, которая случилась больше 15 лет назад. Олег перестал рвать путы. С вниманием выслушал не очень-то щедрое предложение вора. Как был ты говном, так полным говном и остался. Ну все. Хватит. Хватит этих игр. Мы же с тобой, голубь, оба знаем, что я добьюсь. На водичке хочешь попить? Мы же с тобой оба понимаем, что сейчас произойдет. Ты пытался играть на дружеских чувствах, а сам ты даже не спросил. Может, эти деньги мне нужнее? Может, для меня эта работа вопрос жизни и смерти? Угу. Чёртова верёвка, сука, почему ты не рвёшься? А ты как был тупорылым, Ты так им и остался. Не зря мне пацаны тогда посоветовали в Краматорск именно тебя взять. Такого лошару еще поискать надо было. А ты сам еще вызвался, придурок, блин. Тебя облапошить, как у ребенка конфету отобрать. Ладно, не хочешь говорить? Не говори. Я понял. Сейчас, секунду, подожди. Никуда не уходи, ладно? Посиди здесь на стульчике. Веревку тронешь? Отрежу пальчик. Кабан посмеялся над собственной шуткой и засунул Олегу кляп в рот, чтобы тот не надумал на помощь звать. Помоги! Ах ты, сука! Заткнись, блядь! А уже через считанные минуты он снова стоял перед бывшим подельником и поливал хлороформом кухонное полотенце, позаимствованное у того же голубя. Нет, нет, ты это... Не-не-не-не-не, ты не вертись. Ты сиди смирно. Смирно, я сказал. Меня уже это начинает выводить из себя. Чё ты так орёшь, сука? Чё ты так орёшь всё время? Тебе что, очень больно? Мало того, что у меня время заканчивается, еще и ты, сука, орешь постоянно. Просто скажи, где картина, и все. Что-то навалилось все на меня. Так, сейчас просто по старинке все здесь у тебя в твоем гребаном доме перерою. Глядишь и нарою что-нибудь. Ты сам... Ты сам, тварюга, виноват. Все, я пошел. И кабан принялся искать. Через четверть часа он уже весь запыхавшийся и раскрасневшийся закончил переворачивать вверх дном гостиную. Небольшая комнатушка, где лежал в отключке голубь, тоже уже была перевернута. Кабан двинулся дальше, вглубь дома. Первой на его пути была комната, которая, по всей видимости, использовалась как спальня Олега. Влад лихорадочно метр за метром исследовал ее взглядом и пытался логически догадаться, куда можно было схоронить ценную вещь. Рыться руками в тряпье и чужом хламе уже не хотелось. Влад переложил бейсбольную биту в левую руку и включил верхний свет. Комната была достаточно минималистичной. На первый взгляд могло показаться, что в ней вообще никто не живет, и она здесь, допустим, для приема гостей. Но Влада, довольно опытного домушника, не сбил с толку этот марафет. От его цепкого взгляда не утаилась слегка приоткрытая дверь стенного шкафа. Она даже не была приоткрыта, лишь едва не притворена до конца, на полсантиметра, не в уровень со стеной, и этого хватило, чтобы привлечь его внимание. Перед его глазами, как и обычно, пронеслась картина предполагаемых действий. Взвинченный Олег, только что выкравший очень ценный предмет, прямо у него из-под носа, молнией влетает в дом, бегает по комнатам в поисках укромного места, и его внимание останавливается на спальне. Размашистым шагом голубь влетает в комнату и прячет царицу в стенной шкаф. Ха. Я бы на его месте так и сделал, если, конечно, в доме нет сейфа. Если есть сейф, тогда я без голубя точно не разберусь. Почему-то до сих пор в сердце Влада теплилась надежда на то, что бывший соратник может добровольно отдать ему то, что ему нужно. Но сразу к шкафу он не пошел, заглянул под кровать, прощупал нижнюю сторону матраса. Олег мог и туда пристроить ее, но там оказалось пусто, даже пыль с паутиной отсутствовали. Кабан хмыкнул, отряхивая колени от невидимого мусора, и уже более уверенно пересек комнату к противоположной стене. В его движениях читалась уверенность, целеустремленность, но свое орудие он держал при себе на всякий случай. Резким движением Влад потянул ручку дверцы на себя, и в его лицо тут же ударил луч света. В гардеробе был установлен светильник с датчиком движения. Это значительно облегчило работу и только подтвердило то, что он двигается в правильном направлении. На первый взгляд шкаф казался вполне обыкновенным. Чехлы с одеждой, какие-то грубые мужские пиджаки, вешалка с вереницей брюк. Кабан вошел вовнутрь, раздвинул одежду, принялся осматривать стены. Голубь был хитер, хотя на первый взгляд на человека не знающего он мог бы произвести впечатление простака. И действительно, если зайти внутрь этой небольшой гардеробной и стать лицом к выходу, над дверным проемом, если приглядеться, была скрытая антресоль. Полка под потолком. Бинго! Ухмыльнулся сам себе кабан и стал искать, на что можно встать, чтобы получше рассмотреть, что там находится. Но ничего подходящего на его глаза не попалось. Влад по старинке решил зацепиться пальцами за край полки и подтянуться, чтобы понять, стоит ли вообще туда лезть, или лучше не терять времени. Он бросил быстрый взгляд на часы. Соломон уже скоро должен был позвонить, если сам кабан не отзвонится. Ну что ж, полка должна быть покорена. Не учел кабан только одного, что ему уже 40, и что в тренажерке он не был уже около 10 лет. Мышцы моментально взвыли от перенапряжения, по жилам прокатилась жгучая лава боли. Влад запыхтел, стараясь дышать и снять эти болевые ощущения. В воздухе он дрыгал ногами, словно пытался от чего-то оттолкнуться. И вот его глаза уже были почти на уровне антресоли, как внезапно его правая рука неожиданно соскользила, и он чуть не грохнулся на пол, успел лишь упереться ногой в стенку. И тут мужчина еще раз похвалил голубя за хитрость. Но еще больше он хвалил самого себя за проницательность. Так неловко сорвавшись с антресоли, вор задел ногой очень хрупкую перегородку, которая, видимо, была сделана из простого картона и стояла здесь для отвода глаз. Он и подумать не мог, что в боковой стенке гардероба может быть потайной ход. На всякий случай Влад проверил и остальные стены. Но они были определенно более жесткими, и никаких секретов в них не обнаружилось. А вот левая боковушка... Заслонка легко вынималась из пазов и очень удачно помещалась у противоположной стены. Владу не понадобилось много времени, чтобы разобраться, как устроена эта конструкция. «Эх ты!» – весело удивлялся он своей удаче. «Катина уж точно там. Иначе нахрена ему этот бункер в доме?» За перегородкой было темно. Свет падал только на ближайший к входу метр. Остальное сжирал непроглядный мрак. Кабана не смущало то, что он должен был лезть в незнакомое место. Ему было не привыкать. Он громко выдохнул и врубил фонарик на мобиле. Маленького фонарика хватало на то, чтобы хорошо осветить место, в котором он оказался. Из стенного шкафа в бок уходил такой же узкий, как сама боковушка, коридор. Пройдя всего десяток шагов, Влад уперся в препятствие посерьезнее картонной ширмы. Перед ним стала тяжелая бронированная дверь. Из толстого листового металла с выпуклыми, как мундирные пуговицы, клепками и выкрашенная в зеленый цвет. Самое странное, что закрывалось это чудо на громадный засов снаружи. И все. Ни замков, ни кодовых накладок, ни идентификации сетчатки глаза. Только обычный засов. Это было странно, но не настолько, чтобы бандит повернул обратно. Он чуть приложился плечом, и колеблющимися движениями, которые сопровождались душераздирающим скрежетом металла о металл, кабан отодвинул задвижку и дернул дверь на себя. Из темноты на него не пахнуло могильным холодом, и картина к нему в руки не свалилась. Но зато за дверью были ступеньки, которые крутым винтом ввинчивались куда-то глубоко под землю. Интуиция, которой кабан был награжден свыше, а может и просто выработалась за годы практики, просто трубила во всю мощь о том, что, скорее всего, картины там нет, и спускаться по тем жутким ступенькам ему не стоит, однако кожей... Прожженный вор чувствовал, что там внизу есть что-то куда более интереснее царицыных яблочек. Нечто более жирное и наваристое в финансовом плане. От волнения в горле пересохло. А ладошки, наоборот, взмокли. Одним махом мужчина переложил мобилу с фонариком в руку сбитой и вытер ее об задний карман. Ту же манипуляцию он проделал и со второй рукой. Пока он всматривался в темноту и вытирал о задницу руки, перед глазами яркими вспышками проплыли картинки того, что его может ожидать внизу. Вот он спустился по лесенке, а там ящики деревянные. Кабан в них заглядывает, а там богатство. Все, что голубь наворовал за годы беспредела. В голове Влада не было четкого понимания, что же он хотел найти там внизу, что конкретно хранилось в тех боксах. Но он явно представил, как оно мгновенно меняет его жизнь к лучшему, и теперь картина ему будет без надобности, и сам Соломон покатится к чертям со своими тупыми заданиями. Выкрасть картину, это же... жесть. Размышляя так всего несколько секунд, Влад моментально решил спуститься вниз и непременно посмотреть, что же так щепетильно прятал в своем доме Олег. От кого, а от голубя он не ожидал подобных тайников прямо в доме. В груди весело трепетало сердце. Как можно быстрее он, не забывая об осторожности, принялся спускаться вниз. Было заметно, что ею пользуются, может, и не постоянно, но достаточно часто. Она не скрипела, не дрожала, не шаталась. Держалась прочно, безопасно, поэтому Влад, убедившись, что она ему ничем не грозит, чуть ли не в припрыжку понесся вниз. Однако внизу его ждали не сокровища, которые голубь, как чахнущий Кощей, хранил в сундуках. Внизу оказалось что-то совсем неожиданное. Последняя ступенька опустила незваного гостя на грунтовый пол, от которого, тут он заметил это в первый раз, повеяло прохладой. Но перед Владом открылась совершенно иная картина, практически противоположная той, что он представлял. Перед ним вместо сундуков с золотом стояла металлическая решетка, к которой за руки и за ноги был привязан ребенок, примерно... лет 12-13. Это был мальчик, и вид у него был, конечно, плачевный. Его руки и ноги перетягивали кованые грубые ремни, а от них выше по конечности расходились побуревшие кровоподтеки. Голова ребенка лежала на его же груди. Одежда, ну, в принципе, одежда была стандартной для мальчишек такого возраста. Разве что немного порванная в рукавах. Штанина по внутренней стороне разошлась, оголяя молочную белую кожу пацана. Влад обомлел. По спине его заструился холодный пот. Несмотря на то, что все тело охватил жар. Он испугался, что гребаный голубь замучил ребенка до смерти. Влад подумал, что перед ним труп, что ребенка не спасти, но так же, как бы это ни было странно, он был рад, что мальчик отмучился, что теперь ему, кабану, не нужно идти наперекор своим моральным качествам и решать, спасать паренька или оставить его на совести голубя. Но все решилось само собой. В свете тусклой голубоватой лампы, которая громоздилась за металлической решеткой на боковой стенке, Влад увидел, как черные, сильно отросшие волосы мальчика стали двигаться. И вскоре ребенок уже в упор смотрел на кабана, чуть приоткрытыми глазами. «Помогите!» – практически одними губами прошептал пацан, и его голова снова опустилась на грудь. «Вот ёба!» – ругнулся кабан и поспешил отстегивать ребенка. Мальчик тяжело дышал, взгляд его был затуманен, и руки дрожали и, видимо, затекли за продолжительное время. Когда ремни выпустили пленника на свободу, пацан не смог удержаться на ногах и повалился на землю. Состояние у него было измождённое, возможно, он голодал, возможно, голубь не давал ему пить. Ясно было одно, он находился здесь не по доброй воле, его здесь удерживали силой, значит, голубь сманьячился. Что он собирался делать с этим пацаном? Зачем похитил? Ранее кабан не особо проникался подобными историями. Его мнение о похищениях детей было железобетонным. Никто, кроме родителей, не виноват, что их чадо украли. Это просто естественный отбор. Но видно, или стареет матерый волк, и сердце стало мягче. Либо перепуганные глаза этого светлого и милого ребенка убедили Влада помочь мальчику в беде. «Что же этот урод делал с тобой?» — удивленно прошептал кабан. Он никогда раньше не сталкивался с подобным. Когда-то ему приходилось, конечно, и пытать барыг всяких, и палачом он был не единожды. «Но это ребенок? Зачем связываться с мелкими?» «А вот же псих. Да, я от него такого не ожидал». Бубнил под нос кабан, помогая мальчику подниматься по ступенькам наверх. Когда они вышли из стенового шкафа, Влад еще раз осмотрелся в комнате. У стены стояла кровать, на нее он и уложил найденыша. Мальчик лежал с полузакрытыми глазами, его пересохшие губы были потрескавшимися и дрожали, словно при лихорадке. «Ты это, может, пить хочешь?» — спросил Влад у парнишки. Мальчик чуть слышно угукнул. Где находилась кухня, кабан уже знал. Он быстро вышел из комнаты, повернул в коридоре несколько раз налево и оказался в нужном месте. Сам не понимая чего, но руки у него очень сильно дрожали. Такого поворота событий он не ожидал. Да и как такое можно просчитать? Идти и возвращать пропавшего мальчика домой в его планы не входило. Это же надо будет полицию вызывать. А что отвечать, когда его спросят о том, что он делал в этом доме? Стакан набрался до краев, и холодная вода полилась ему на руки. Влад встрепенулся и быстро опустил рычажок крана вниз. Но когда он буквально через минуту вернулся в комнату, туда, где его оставался ждать обессиленный мальчуган, то она оказалась пуста. Пацана и след простыл. «Да как?» — не поверил своим глазам Влад. «Куда же это он?» Покрывало на кровати слегка пошло рябью морщин. Значит, на ней все-таки кто-то лежал, и этот мальчик не привиделся бандюгану, а значит, его нужно поскорее найти. Может, он пошел телефон искать, например? Ну, или туалет? Но, обойдя весь дом, по-прежнему сжимая стакан с водой в руке, Влад так никого и не обнаружил. Зато входная дверь была открыта нараспашку, так что понять, куда делся беглец, было несложно. «Ну что ж, так даже лучше. Не надо заморачиваться. Не надо думать, что с ним делать. Да он же и не такой маленький. Я думаю, что дорогу он найдет». Влад толкнул входную дверь, отчего та с громким щелчком захлопнулась. «А теперь пора бы задать несколько вопросов самому виновнику. Что это он тут устроил?» Кабан оставил стакан на кухонном столе, снова взял в руки привычный для разборок реквизит, свою биту. Пощупал на поясе кобуру с пистолетом, все было на месте. Влад выглянул в окно, не едут ли к ним внезапные менты. Но на дворе было тихо, темно, спокойно. Мужчина резко дернул рукой, поворачивая к себе часы на запястье. Посмотрел, сколько времени. А его оставалось чертовски мало. Пора было действовать. Раз он не нашел богатые закрома голубя, хотя бы картину достать надо. Когда бандит вошел в комнату, где оставил своего бывшего подельника, голубь уже отходил от хлороформа. Он вяло вертел головой и что-то бормотал себе под нос. Эх, голубь, голубь. От кого? От тебя я такого не ожидал. Ты чё несёшь? Я что? Это ты, дружище. Видимо, совсем дошел до ручки. Все? Чокнулся, да? Сманьячился? Влад осуждающе посмотрел на сидящего с поникшей головой мужчину. Кабан, Кабаныч, говорю в последний раз, отцепись. Это все не твое дело. Что там у меня? Я тебя сюда не приглашал. По-доброму, по-добру. Я нашел твой бункер. Ты что сделал? Олег резко вскинул голову и испуганно поглядел на вора. Нашел твою тайную комнату. Где ты держишь в заложниках невинные души, Чикатило ты недорезанный. Господи, Кабан, только не говори. Что? Что не говори? Только не говори, что ты спускался в... Хорошо. Не скажу. А еще знаешь, что я не скажу? Что твоя песенка спета, голубь. Я выпустил пацана, и тот побежал домой. Надеюсь, его разъяренный папаша задаст тебе трепки, пока менты не приехали. Эх, Олег, Олег, а я думал, ты нормальный. И чего ты от этого пацана-то хотел? А? Зачем держал? Для порнухи, что ли? Или с... Или ты с... Закрой свою пасть! Заткнись! Заткнись! Выпусти меня, пока не поздно! Сейчас же! Хорошо! Хорошо! Отдай картину. Я выпущу тебя. И тогда, возможно, у тебя появится время собрать манатки и свалить из города. Ты просто, голубь, скажи, где она, а? Слушай, Кабан, шутки кончились. Я не могу тебе ничего отдать. Вот тебе крест, самому позарез нужна. Но сейчас слушай меня внимательно. Развяжи эти гребаные веревки и сам проваливай, откуда пришел. Мне льстит твоя забота, но я не могу идти с пустыми руками. Если даже меня повяжут как подельника, это будет не страшнее коллекторов на моем пороге, а этих парней статьями не запугаешь. Они сразу стреляют. Внезапно монолог кабана о коллекторах перебил оглушительный визг сигнализации у соседнего дома. Машина как сумасшедшая мигала и вопила на всю округу. Кабан заметил, что голубь настороженно всматривается в окно. Сирена разбудила всех собак в округе, и те не замедлили вторить противному звуку, разбавляя его своим завыванием и поскуливанием. Ты это... От темы не уходи. Ты скажи, зачем ребенка украл? Тебе совсем, что ли, планку сорвало? Но Олег больше не отвечал. Он увидел, как из-за спины кабана выглянуло улыбающееся лицо мальчика, который еще недавно был закрыт в подвале. И хотя он освободился совсем недавно, той былой всепоглощающей усталости и бессилии уже и след простыл. В его глазах плясали игривые огоньки. Он крался, словно зверь, и жестами приказывал голубю молчать и не подавать виду. Кабан же, сидевший в полоборота к входу, заметил странную перемену в лице Олега и уже сам собирался обернуться, когда вдруг... Хорошо! Твоя взяла. Я скажу тебе, где картина, отдам ее тебе. А? Но это заявление лишь на секунду оттянуло неизбежное. Кабан поднял указательный палец вверх, словно прося у голубя минутную паузу. Резко обернулся, встал, оглядел комнату. Сиди тихо и не дергайся, понял? Эй! Эй! Вышел в коридор и, не обнаружив ничего, вернулся на софу, на которой сидел ранее. А что это ты так передумал? Неужели я достучался до тебя? А? Да, я понял. Ситуация патовая, нужно двигаться с мертвой точки. Вижу, что ты настроен решительно. Понятно. Понятно. Это правильный выбор, дружище. А ты сам зачем в это ввязался? Ты же говорил, мол, тебе нужнее... Я, да, да, так, нужны были деньги, но, видать, тебе нужнее. Так что давай, развяжи мне поскорее руки, и я тебе достану. Ну ты тип. Нет уж. После этого бункера я что-то доверие совсем потерял к тебе. Давай ты лучше скажешь... Сначала где тайничок, да? А потом слово пирата. Ты же меня знаешь. Я тебя отвяжу. Да что ты такой упрямый? Я тебе клянусь, картина твоя. Быстрее только развяжу. Ой, ну ты прям еще заплачь. Но тут на спину Влада упало что-то не очень-то большое, но буквально сразу после этого толчка он почувствовал острую боль в шее. Кто-то впился в его кожу и пытался оторвать от него куски плоти. Влад стал кружиться по комнате, стараясь достать рукой сидящее на спине существо. Он около минуты так топтался на месте, а потом, наконец, достал напавшего и отшвырнул к стенке того самого мальчугана, которого совсем недавно он вызволил из плена голубя. Но теперь на лице мальчика произошла поразительная перемена. Его глаза были максимально широко раскрыты. Они горели жаждой человеческой плоти, а рот и нос пацана были перепачканы кровью. Кабан! Кабан! Кабан, быстрее! Развяжи меня! Развяжи меня! Развяжи быстрее! Стул, к которому был привязан голубь, заходил ходуном, но Владу сейчас было не до него. Пацан был гибкий и быстрый, как разъяренная кошка. Он оттолкнулся от стены и снова прыгнул в сторону бандита. Олег кричал и предплечьями пытался разорвать злосчастные путы, но связал его Влад на совесть. И как бы он ни старался, а нейлоновый шнур не собирался выпускать улов из своих сетей. А кабан был бы уже рад посторонней помощи. Мальчик как коршун кружил вокруг него, предпринимая нападки, и Влад понимал, что если он хоть на миг спустит с него глаза, пацан нападет. Мужчина стал лихорадочно разрабатывать план, как бы ему добраться до дверного проема и выскользнуть из комнаты. Но мальчик словно прочитал его мысли и развернул движение топчущегося Влада в обратную сторону. Кабан понял, что его намерение как на ладони. Еще и бита от неожиданности выпала из рук и закатилась под софу. Внезапно он вспомнил, что брал с собой револьвер для подстраховки. Но и его нужно было достать незаметно, а то он и пикнуть не успеет, как мелкий снова налетит. Тогда он решил отвлечь мальчика разговором. Тише, тише, тише, малыш. Я хороший дядя. Это не я. Кабан кивнул в сторону Олега. Это вот он. Не смей. Он тебя привязал. Не смей. Он тебя привязал. Да заткнись ты. Верь мне. Это правда он. Он плохой. Он плохой, а я хотел тебе помочь. Помнишь? Помнишь? Шея нещадно соднила, и кабану требовалась вся его воля, чтобы не выть от боли. Казалось, что его уговоры подействовали. Мальчик изумленно заморгал, несколько раз покосился на привязанного к стулу голубя. Миша, Мишенька, Мишенька, это я, Олег. Ты узнаешь меня? Подключился к этой игре голубь. Узнаешь? И тут кабан офигел. Какой еще нахрен Миша? Мальчик перестал наступать и лишь стоял и недоуменно вертел головой, поглядывая то на Олега, то на Влада. Это... Какой к черту Миша еще? Это мой братишка. Это братик Миша. Да не гони. Да не гони. Мишке? Я Мишку-то помню. Брательнику твоему Мишке. Где-то под тридцатку должно быть уже. А ведь действительно. Влад припомнил, что во время поездки в Краматорск Олег рассказывал о том, что у него больная мать и малолетний брат, что отца нет, и что он один тянет всю семью. Но это ж когда было, лет 15 назад. А этому полурослику на вид 6 класс, не больше? Миша, Мишенька... Ласково приговаривал Олег, а мальчик покошачьи прищурил глазки и смотрел уже только на брата. Но, к несчастью, он стоял прямо на пути к выходу и незамеченным из такой маленькой комнаты такой огромный кабан просочиться бы не смог. Голубь, я что-то не вдуплю. Как это он твой брат Миша? А, так, придурок, Миша... так, что когда краматоровцы приехали предъявлять нам загруз с завода, ну? Мишка все видел. Видел, как мать пытали, и он сам спрятался, но видел все. Я когда вернулся с очередной командировки, он так и сидел в кладовке и вообще не реагировал ни на кого. Еще бы, он несколько дней просидел в квартире с трупом собственной матери. Один на один. Врачи сказали, из-за потрясения у него произошло отклонение, и он... Тише. Это я, все хорошо. Тихо. Да. Олег увидел на лице брата угрожающий оскал и снова принялся успокаивать его. Чокнулся, да? Ну, я понял. Не то чтобы чокнулся, но у него замедлилось, а потом и вовсе остановилось развитие. А несколько раз в год у него случаются вот такие вот припадки, и он становится опасным, не узнает никого. Думаю, что убийство настолько его поразило, что... Ну, что человека так легко убить, и теперь он... Я понял. Я все понял. Тише. Я, если честно, никогда о таком не слышал. Так. Кабан не смог договорить, так как мальчик от его слов нахмурился и снова стал красться. Попробуй меня развязать. Вдвоем мы его сможем заломать и вернуть в бункер. Не-не-не-не-не-не. Тут давайте без меня. Влад чуть отпрянул назад, давая понять Олегу, что он не будет играть в его игры. Помоги мне, и я дам тебе картину. Сам ты ее никогда не найдешь. Этот дом спроектирован так, что в нем разместилось множество тайников, о которых ты не догадаешься никогда. Только если ты разберешь все стены, потолки и полы. Кабан задумался. Ведь и правда он обнаружил ту дверь по чистой случайности. И если бы не его неуклюжесть, то он и до сих пор бы лазил и искал картину. Ладно. Давай свою веревку. Также боком не спуская глаз с пацана, он подошел к Голубеву, и как только он ухватил один конец веревки и потянул его вниз, утробно зарычав, мальчик снова бросился в бой, и на этот раз отступать он и не думал. Он запрыгивал на кабана с такой ловкостью, что тот не успевал отмахиваться. Миша прыгал, царапал и кусал все, что попадалось ему под руки. Он хватал зубами уши кабана, нос, щеки, шею. Кабан истошно орал и впервые в жизни отчаянно мечтал, чтобы неравнодушные соседи вызвали ОМОН. Он пытался отбиваться, но пока его громоздкая рука делала взмах, Миша уже раздирал кожу в совершенно другом месте. Так не очень удачно отмахиваясь, несколько пальцев кабана оказались в зубах парня, который не растерялся и сразу же до хруста сжал челюсть. Ой! Ах ты, гаденыш! Голубь, быстрее! Сейчас, еще немного. Не могу дотянуться. Тихо. Но уже в следующую секунду огромный кабан был повержен на лопатки. Мальчик ловко запрыгивал на него, оставляя после себя бордовые полосы на смуглой коже мужчины и синие полукруги зубов. Вор почувствовал, как в ногу ему уперлась кобура револьвера. Превозмогая боль, он отщелкнул заклепки кобуры, удерживающие оружие на месте, взвел курок и наугад выстрелил несколько раз. Побои мгновенно прекратились. Миша истошно завопил, упал на пол и забился в конвульсиях. Влад облегченно вздохнул и остался лежать на полу. Перед его глазами снова замельтешили неуместные картинки. Вот брат Олега лежит на полу, истекает кровью. Голубь наконец сбросил веревки и теперь плачет над трупом Миши. Он потерял последнего родного человека. Из-за него, из-за кабана. Эх. Картину теперь не отдаст, наверное. В комнате повисла пороховая завеса. Видимо, пули попали в штукатурку и раскрошили ее. Когда же, откашлявшись и придя в себя, кабан поднялся, мальчишки уже нигде не было. Олег снова перевернулся на пол вместе со стулом и теперь уже успешно развязывал руки. Все видения Влада оказались ложными. Телефон Влада разрывался. Кто-то настойчиво пытался к нему дозвониться. Влад знал, что это Соломон или его бандиты, но трубку он не хотел брать. Ему нечем было порадовать этого человека пока что. Все еще ошарашенным произошедшим и белым от осыпавшейся штукатурки кабан сидел со стаканом в руке и неотрывно следил за таявшим в бокале кубиком льда. Ой, Господи, да что же это все такое было? Рядом с ним за столом сидел его старый кореш Голубь, с которым их когда-то развела судьба. Олег делал мелкие глотки из своего стакана и грустно улыбался. За эту ночь его дважды лишали сознания. Но, казалось, он совсем не злился. Был просто рад тому, что уже все закончилось. Из-за горизонта выкатывалось наливное яблоко солнца. Его младший брат вернулся в свою старую комнату и спокойно спал, словно это не он только что рвал в клочья здоровенного бандита. Как же ты с ним намучился за это время? Олег ухмыльнулся и отпил еще. А ты думал, зачем мне такой дом? Тут все продумано для таких моментов, все для нашего с братом удобства. И до твоего появления в нашей жизни у нас все складывалось ровно. Несколько раз в год мы спускались в бункер, он все знал и понимал. Даже сам иногда будил меня среди ночи и предостерегал, что чувствует этот наплыв, что пора закрывать его. А чего вам таблетки какие-то не назначат? Назначили? Что ты думаешь, самый умный? Но те, что прописывали, они не действовали. А те, что мне предлагали, они делают из человека овощ. А я не хочу такой судьбы для брата. Мы нормально живем, это всего лишь неприятные моменты, которые случаются несколько раз в год. А так мы, как и все, путешествуем, играем в теннис. Я учу его отжиматься и нырять с ластами. Он очень любит ездить на мотоцикле. Но откуда у тебя столько денег на этот дом? Ну, просто непонятно. И на мотоциклы, и на врачей. Кабан наконец-то задал вопрос, который мучил его весь вечер. Работал кабанчик, работал. А не просто просирал баблишко, как некоторые. Немного вложился в бизнес с пацанами, немного играл на бирже, как и все. Если бы у тебя голова была на плечах. Кабан по-дружески толкнул Олега в плечо, чтобы тот не продолжал, и моментально поморщился. Все тело невыносимо болело, словно его каток переехал. Хуже всего дела обстояли в области шеи. Видимо, кожа там тоньше и нежнее. Этот чертенок сумел прогрызть там нехилую дырень. Голубь обработал и перевязал как мог, но врачу показаться бы не мешало. Ладно. Мое время вышло. Ну, думаю, мужики поймут. Простят. Давай картину, голубь, я погнал. Идти надо. Ладно, ладно, пошли. Кабан похлопал Олега по спине, и тот заулыбался еще шире. Пошли. Как оказалось, нужная Владу вещь была спрятана все в этой же комнате, которая оказалась свидетелем ночной кровавой бойни. Кабан очень удивился, когда Олег начал осторожно продавливать стену, на которой как раз красовались аккуратные входные отверстия от пуль. «Только не это!» Он схватился за голову. Но его бывший подельник уже поворачивался к нему с полотном в руках. На лице Олега застыла гримаса соболезнования. «Влад, я не знал...» Промямлил он, протягивая кабану картину, на которой была изображена обнаженная российская царица, которая прикрывала интересные места яблоками, но теперь на месте ее лица было аккуратное отверстие от пули. На этом видео заканчивается. В описании под видео есть плейлисты, ознакомьтесь, если подписаны на канал недавно, в этих плейлистах много интересного. Для тех, кто хочет поддержать канал спонсорской подпиской и получать бонусы, тоже есть смысл заглянуть по ссылке в описании. А с вами был Мухаммед, подписывайтесь на мой канал и зовите друзей. На этом у меня все, спасибо за просмотр и до следующего видео.